Глава 20. Иб и Об получают имена. И снова Кевершемские высоты. Книгоукладчики. Для уничтожения забравшегося в книгу очепяточного вируса в пострадавший роман сбрасывают словари и складывают их стеной вокруг поврежденного отрывка, создавая преграду для распространения заразы. Потом словарная стена начинает сдвигаться, загоняя вирус абзац за абзацем сначала в одно предложение, затем в слово, в итоге уничтожая его окончательно. Эту работу выполняют книгоукладчики, как правило, дегенераты, хотя в течение многих лет антиочепяточная группа быстрого реагирования АОГБР состояла из 6000 избыточных миссис Денверс. Смотри, Денверс, миссис, перепроизводство. Единственный полномочный представитель орингтонских котов – билетрицейский путеводитель по Великой библиотеке, глоссарий. Прошло 2 дня. Я только что, как водится, отблевала поутру и снова завалилась в постель, разглядывая бабушкину записку и пытаясь понять, что бы это значило. Там было одно единственное слово – «помни». Что помнит-то? Ба еще не вернулась от двора Медичи. И хотя записка могла оказаться плодом бабушкиных затмений, мне все равно было не по себе. Что-то тут не так. У моей постели на столе лежал набросок привлекательного мужчины лет под 40. Я понятия не имела, кто это, что выглядело странно, поскольку набросок был сделан мной. В дверь забарабанили. Это заявился Ибб. В течение недели он становился все более женственным и так преуспел в этом, что в среду целый день проходил, задрав нос. Об, со своей стороны, постоянно талдычил, что во всем прав и все знает, и дулся, когда я доказывала ему, как он ошибается. И все мы понимали, к чему идет дело. «Привет, Иб», — сказала я, кладя листок на стол. «Как дела?» Иб в ответ дернула молнию и расстегнула комбинезон. «Гляди», — возбужденно сказала она, демонстрируя грудь. «Поздравляю!» – протянула. «Я все еще чувствую себя немного мутно». «Значит, ты – она!» «Я знаю!» – воскликнула Иб, едва сдерживая восторг. «Хочешь увидеть остальное?» «Нет, спасибо!» – ответила я. «Я тебе верю!» «Можно позаимствовать у тебя лифчик?» – спросила она, поднимая и опуская плечи. «Эти штуки не очень удобны». «Вряд ли мой тебе подойдет!» – торопливо сказала я. «Ты куда крупнее меня!» «Ох!» – немного удрученно откликнулась генератка. «А резинки и щетки для волос у тебя не найдется?» «Ничего не могу поделать с этими патлами. Наверх заберешь не то. Распустишь – опять плохо. Может, подстричься?» «И я хочу, чтобы они кудрявились». «Иб, у тебя чудесные волосы, честное слово». «Лола!» – поправила она меня. «Я хочу, чтобы с нынешней минуты ты называла меня Лола». «Хорошо, Лола», — сказала я, — «сядь на постель». Лола уселась. Я принялась расчесывать ей волосы. Она все болтала об идее похудания, которая, похоже, сводилась к тому, чтобы взвешиваться, стоя одной ногой на весах, а другой на полу. Согласно этой идее, как она мне сказала, можно похудеть насколько хочешь, не отказываясь от пирожных. Потом она принялась щебетать о новой замечательной штуке, которую для себя открыла, и как это здорово, и как ей хочется заниматься этим побольше, и похвасталась, что мужчины никогда не отказываются ей в этом помочь. «Ты поосторожнее», — сказала я ей. «Прежде чем заняться этим, подумай, что ты делаешь и с кем». «Непременно», — заверила меня Лола. «Я буду очень осторожна. Я всегда буду спрашивать, как их зовут». Когда я закончила ее причесывать, Лола посмотрела на себя в зеркало, горячо обняла меня и выскользнула из комнаты. Я медленно оделась и побрела на кухню. За столом сидел Об и раскрашивал фигурку наполеоновского кавалерийского офицера. Он не сводил с миниатюры глаз и даже раскраснелся от усердия. За последние несколько дней он превратился в красивого темноволосого мужчину по меньшей мере 6 футов 3 дюймов ростом, с низким голосом и размеренной речью. На вид ему было около 50. Я подозревала, что теперь-то он уж определенно он, но надеялась, что он не станет мне этого демонстрировать тем же способом, что и Лола. «С утречком, Оп!» — сказала я. «Завтракать будешь?» Оп уронил всадника на пол. «Посмотри, что ты натворила!» — прорычал он. «Пожалуйста, тосты и кофе. Кстати, меня зовут Рэндальф, а не Оп». «Поздравляю!» — сказала я. Но он только проворчал что-то в ответ, подобрал с полу кавалерийского офицера и снова принялся за раскрашивание. Лола влетела в гостиную, увидела Рэндальфа и замерла, украдкой поглядывая на свои ноготки, надеясь, что он обернется и увидит ее. Он не обернулся. Она подошла ближе и сказала: «Доброе утро, Рэндальф!» «Доброе!» — проворчал он, не оборачиваясь. «Как спалось?» «Плохо!» «А ты чего хотела?» Она пропустила грубость мимо ушей и защебетала дальше. «Может, желтенький будет посимпатичнее?» Рэндальф оторвался и посмотрел на нее. «Цвет мундира наполеоновского кавалерийского офицера синий, Лола, желтый, цвет яичного желтка и банана». Она повернулась ко мне и, скривившись, произнесла одними губами: «Дубина!» А затем налила себе кофе. «Может, пройдемся по магазинам?» — спросила она меня. «Если уж надо купить белье, то почему бы не запастись заодно косметикой и духами? Мы могли бы примерять платье и делать то, что девушки обычно делают за компанию. Я сводила бы тебя пообедать, мы бы посплетничали, сходили в парикмахерскую, потом опять по магазинам, поболтали бы о парнях, а там двинули бы в тренажерный зал». «Это не совсем мой образ жизни», — протянула я, пытаясь сообразить, для какой книги готовили Лолу в колледже Святого Табула Раса.